«Бедную вдову», — произнес Вова. «Да, сынок. Христос сказал, что больше всех положила вдова, потому что она отдала все, что у нее было. Вдова заслуживает больше похвалы. А вы хотите, чтобы вас тоже полюбил Бог?» «Да», — хором воскликнули дети. Только Ира опустила голову и чуть слышно прошептала. «Хотим». «Тогда давайте решим, как нам скопить деньги на машину. Для этого нужно от чего-то отказаться. Например, что мы выберем? Перестанем жертвовать деньги в церковь, пока купим машину, или оставим вас без новых игрушек и подарков на Рождество?» Наступила тишина. Ира сосредоточенно думала. Ей хотелось быть доброхотно дающей, хотелось, чтобы ее похвалил Бог, но родители обещали подарить ей на Рождество швейный набор для вышивания платочков. А вдова? Вдруг пронзила ее мысль. Она ведь отдала все. Нет, ради того, чтобы маме было легче, чтобы она могла вместе с нами каждый раз быть на собрании, стоит отказаться и от сладости, и от швейного набора. «Лучше мы останемся без подарков», — нарушив тишину, тихо сказала Ира. «Отдавайте в церковь, как и раньше». И снова молчание. «Дети, кто хочет получить подарок на Рождество? Поднимите руку», — предложил папа. Никто не пошевелился. «Слава Богу! Я очень рад, что вы любите Господа. И хотя отказываться от того, что нам хочется, трудно, но ради Бога стоит, правда? Давайте помолимся, поблагодарим нашего Господа за то, что Он любит нас, и мы можем любить Его. Попросим, чтобы Он дал мне здоровье заработать деньги, а также вовремя послал нам нужную машину». Рождество дети встретили без подарков. Правда, мама испекла вкусный торт, и праздник все равно был радостным и торжественным. А осенью на праздник жатвы Новоселовы вместе с мамой подъехали к молитвенному дому на новеньком Запорожце.